Льюис действительно разбирался, сёк с полуслова. Поскольку первые 18 лет своей жизни с утра и до ночи слышал разговоры о финансах, он мог с листа читать отчет о балансе. Его приучили читать Wall Street Journal, а потом еще он выслушивал комментарии отца по поводу опубликованных в журнале материалов. Он изучал экономику в Гарварде, теорию, конечно. Да, окажись он в свое время в компании Синклер Лоуэлли Уотсон, батюшка выдрессировал бы его на славу, и он бы наверняка порадовал родителя замечательными успехами на традиционном семейном поприще. Но кинобизнес — это вещь в себе. Еще в Лос-Анджелесе он начал вникать в финансовые кинотонкости. В Париже, прежде чем урезать бюджет ночной игры до минимума, и прежде чем он и Лебек выложили деньги из своего кармана, Льюис все пытался раскрутить на всю катушку связи Теда и авторитет Лебека, пытался добыть дополнительные кредиты. Это очень напоминало жонглирование мыльными пузырями. Сплошной шахер-махер. Попытки ускользнуть от налогов, от долговых обязательств, изощренное лавирование. Кое-что стало до него доходить. Все его бесконечные переговоры с потенциальными благодетелями кончались их обещаниями помочь и только. Пузыри лопались один за другим. Смакуя свой выстраданный цинизм, цинизм бывалого финансиста, Льюис резонно заметил, что весь этот треп о субсидиях ничегошеньки не значит. Пусть для начала эта его сфера подпишет договор, а еще лучше чек. Вот тогда он порадуется вместе с Тедом, — сказал Льюис, поглядывая на Хелен. Тед сразу сник. — Ты прав, старина, — виновато пробормотал он упавшим голосом. Льюису стало стыдно. — Я не слишком в подобных хитростях разбираюсь, не дано мне. Видно, тот малый из сферы сразу раскусил, что перед ним сосунок. «Ну, зачем уж так?» — смягчился, наконец, Льюис. «Может, они и правда не шутят. Тем более сами сделали первый шаг. Но откуда они узнали о нашем существовании?» Тед снова самодовольно просиял. «У них ушки на макушке. В Европе полно свеженьких классных фильмов. А тут среди них америкашка затесался, то бишь я. И вообще слухом земля полнится. Кто их разберет? Этот малый Шер видел последний вариант ночной игры и очень нахваливал. Может, из вежливости щадил мое самолюбие?» «Прекрати валять дурака, Тед». Льюис резко к нему придвинулся. «Ты что, ждешь, что я разрыдаюсь от жалости? Если ему понравилось, значит, так оно и есть. Но не значит, что он готов подписать чек на кругленькую сумму для твоего очередного шедевра, предоставив тебе карт-бланш. Вот и все. Карт-бланш — полная свобода действий. Французское примечание редакции. Я понимаю, теперь до меня дошло. И про карт-бланш тоже рано говорить. Он украдкой посмотрел на Хелен, потом на Льюиса и простер к ним коротенькие ручки. «Ты, наверное, догадался, почему я здесь. Я прошу тебя вернуться в Париж. Без тебя мне не справиться со всей этой кутерьмой». Он перевел дух. «Потом я попробую справляться. Поедем хоть ненадолго». «Раз уж...» — он мотнул головой в сторону Хелен. «Раз уж так получилось, так ты согласен?» Льюис кивнул. Он знал цену этому смирению. Ведь не отстанет, пока не затащит его в самолет, и как можно скорее. Так и будет сидеть над душой, пока Льюис не согласится. Льюис посмотрел на Хелен. Хелен поймала его взгляд. он понял, что у нее в голове те же мысли, что у него. К счастью, она заговорила первая. «И когда ты хочешь его забрать, Тед?» Тед внимательно осмотрел свои ногти и негромко произнес: «А что, если завтра?» Когда Тед ушел, заявив, что ему совершенно необходимо обновить гардероб, тот и удивил. Хелен и Льюис принялись обсуждать сложившуюся ситуацию. «Этого надо было ожидать», — сказала Хелен. «Ведь они договаривались, что как только Тед доведет картину, Льюис снова начнет сводить дебеты и кредиты Тедовых творческих исканий. Просто это как только наступило раньше, чем они рассчитывали». «Ты можешь поехать со мной», — сказал Льюис, обнимая ее. «Если самолет тебе опасен, поплывем на пароме. Давай, а? Пусть Тед только пикнет, я пошлю его к черту. Я хочу, чтобы ты была со мной. Я не могу без тебя. Совсем не могу». Он прижался лицом к ее шее, потом поцеловал. А Хелен принялась мягко внушать ему, почему ей не стоит ехать с ним. Они перешли в гостиную и, усевшись в пухлые красные кресла, говорили, говорили. Льюис был приятно взбудоражен. Какие взрослые у них с Хелен проблемы. Да, она права. У него действительно будет столько дел, они почти не смогут видеться. И вообще час на самолете, и он в Лондоне. Как только выкроет время, прилетит к ней. А ей и впрямь лучше не трогаться с места. Здесь ей покойно и уютно. Ей нужно отдыхать, побольше думать о себе и о ребенке. Тут Льюис умолк, вновь ощутив блаженную радость сопричастности, общей тайны. Они посмотрели друг на друга. «Тед думает, это твой ребенок, Льюис». Хелен прикоснулась к его руке. «Пусть думает. Ему-то какое дело?» Льюис пожал плечами. «Это касается только нас с тобой. Нам самим важно разобраться в себе, в нашем будущем». «Все так неожиданно. Не знаю, что сказать. И еще, что мы скажем всем остальным?» Лицо ее сделалось вдруг таким беззащитным. И Льюису в который уже раз захотелось заслонить ее собой. В такие минуты он ощущал себя настоящим мужчиной. Чем беззащитней она выглядела, тем мужественней он себе казался. Естественно, а как иначе? «Милая ты моя», — он поцеловал ее, — «я люблю тебя, мы скоро поженимся. Я буду заботиться и о тебе, и о ребенке. Он будет моим, он уже мой. Я постараюсь быть ему хорошим отцом. А что, я люблю детей?» Льюис улыбнулся. «Я обожаю своих племянников. Можешь спросить у моих сестер. Их стараниями я заимел уже полдюжины племянников и племянниц». Он старался говорить шутливым тоном, чтобы подбодрить Хелен. Но лицо его не желало слушаться, становясь все серьезнее. «Знаешь, — смущенно продолжил он, — мне трудно об этом говорить. В общем, другие могут не понять, тот же Тед. Лучше ничего никому не объяснять. Это касается только нас с тобой. Это наша тайна. Я не хочу, чтобы кто-то совал свой нос в нашу жизнь, ведь все опошлит. Если мы знаем, на что идем, если доверяем друг другу, если любим друг друга». Он все-таки решился выговорить это. Льюис с бьющимся сердцем смотрел на Хелен. Лицо ее ласково дрогнуло, голубые глаза сделались серыми. Они всегда становились такими, если Хелен была чем-нибудь тронута или взволнована. Она прижала ладонь к его щеке. «Наверное, «Нам не стоит начинать со лжи», — мягко сказала она. «Совсем не стоит». «Это не ложь», — Льюис сжал ее руки. Он так хотел верить в это. «Не ложь, а правда. Не просто твоя или моя, а наша правда, понимаешь?» Элен взглянула на него. Она слышала, как прерывается от волнения его голос, видела, как ждут его глаза. Ей нравились эти глаза. Такие искренние, порой даже чересчур искренние, ничего не умеющие скрывать на беду своему обладателю. Иногда он напоминал ей средневекового рыцаря, готового в блаженном безрассудстве кинуться со своим мечом на взвод автоматчиков. Она переживала за него, но недолго. Ведь это в ее честь он рвется на поле битвы, перепоясав себя мечом. Она была польщена. Как же он хотел, чтобы она согласилась с его словами. Что ж, ей не впервой скрывать от мужчин свои сомнения и страхи. Она догадывалась, что в большинстве своем все мужчины похожи на Неда Калверта, и ее сомнения не слишком их интересовали. Она кивнула, послушно соглашаясь. Льюис тут же вскочил и счастливой скороговоркой стал излагать ей свои планы на ближайшие часы и дни. Он будет звонить ей из Парижа каждый вечер и при малейшей возможности наезжать. Они с Тедом всегда договорятся. Все будет замечательно, все уже замечательно, и так будет всегда. И еще у них есть сегодняшний вечер и сегодняшняя ночь, их ночь, он и она. А пока он имеет честь пригласить ее на ужин в его любимый ресторан «Каприз». Он снял телефонную трубку и заказал столик на двоих к 20:00. В 19:30 явился Тед, и стало ясно, что от него отделаться невозможно. Льюис опять снял трубку и попросил уточнить заказ. «Нет-нет, все правильно. 20:00, только пусть добавит еще один прибор». «Да не хочу я, чтобы он торчал здесь ночью, не хочу, пусть выкатывается». Вернувшись с ужина, Хелен и Льюис ретировались в кухню. А Тед прочно обосновался на тахте в их крохотной гостиной. Часы, между тем, показывали полночь. За весь ужин Тед не вымолвил ни слова, зато с отвратительной старательностью пожирал улиток, пачкая скатерть маслом и чесночной приправой. Льюис не знал, куда девать от стыда глаза. Когда к ресторану подъехало такси, на котором он с Хелен собирался вернуться домой, Тед первым туда юркнул. Льюис ничего не успел сказать. А теперь, пригревшись у камина, он уже целый час наливался чаем. Ишь ты, в новом костюме! Хелен и Льюис украдкой наблюдали за ним из кухни. Сидит себе, насвистывает, уставившись в пространство близоруким взглядом. Ну и вырядился, чудило. Во-первых, судя по его волосам и бороде, он побывал в парикмахерской. Во-вторых, обычно мутные стекла очков были тщательно протерты, и в них посверкивали огненные блики. А в-третьих, куда-то подевались заношенные джинсы, вкупе с пропитавшейся потом рубашкой, стоптанными башмаками и с нейлоновыми носками, издававшими специфический рыбный почему-то запах. Перед тем, как облачиться в новый костюм, Тед явно принимал ванну. Тедова обновка не шла, естественно, ни в какое сравнение с вечерней экипировкой самого Льюиса, элегантного до чертиков. И однако это был костюм. Черная тройка. Брюки нещадно впивались в плотные ляжки. К тому же они были коротки и не скрывали кромки тоже коротких черных шерстяных носков. Пуговицы на жилете с трудом выдерживали напор мощного брюха. Черные на шнурках ботинки ослепительно блестели. Взглянув еще раз на преобразившегося Теда, Льюис громко застонал. «Шш, услышит!» — улыбнулась Хелен. «Ну и черт с ним, пора и честь знать. Еще одна чашка и будет с него, он уже три вылокал». «Мне его попросить? Или ты сам?» «Я сам», — страшным голосом сказал Льюис. «Пойду и скажу, смотри». Он решительным шагом двинулся в гостиную. Элен шла сзади. Подойдя к камину, он сунул в пухлую лапу Теда кружку с чаем. Ногти, между прочим, тоже были подозрительно чисты, и сурово изрек: «Допивай скорее, тебе пора». «Пора?» Тед растерянно моргнул, потом взглянул на тахту. «Я думал, прикорну здесь». «Зря думал. Пей и уходи. Мы с Хелен хотим побыть одни. Последняя ночь, я же уезжаю». Льюис был горд собой. Тед поднял голову, в очках его плясало пламя. «Конечно, конечно, я понял, как я сам не додумался, болван!» Он помолчал. «А что, если где-нибудь в уголочке я...» «Нет, старик, никаких уголочков, хорошо?» «Хорошо». Тед был сама любезность. Льюис опустился в кресло напротив, усадив Хелен рядом. Закурив сигарету, он с опаской взглянул на Теда. «Почему костюм? Да еще черный?» «Я вот тут как-то думал», — начал Тед, и Льюис озабоченно нахмурился. Эта фраза не предвещала ничего хорошего. Так начинались его монологи. Только монолога сейчас не хватало. Льюис еще сдерживался. «Я весь внимание, постарайся покороче, ладно?» «Да-да», — Тед успокаивающе махнул пухлой ладонью. «Это очень важно, важно для тебя и для Хелен, ибо думал я именно о ней. Есть один весьма существенный момент, который нам нужно оговорить безотлагательно. Следует решить, как мы представим Хелен зрителям, особенно американским. Это главное. Тут требуется стратегия. Я вам не рассказывал о Грейс Келли, о том, как она завоевывала Голливуд?» «Не помню». «Знаете, что она изобрела?» «Являлась к тамошним мэтрам, режиссерам, продюсерам, обязательно в белых перчатках». «Белые перчатки, твою мать! Дескать, только подступитесь, я вам не статистка какая-нибудь». И они клюнули, Льюис, клюнули, как миленькие. Такая малость, перчатки, а разговоров было. Только о ней тогда и говорили. «Ах, какая необыкновенная! Ах, красавица! Ах, в белых перчатках!» «Нам тоже надо придумать для Хелен нечто эдакое. Колоритный штришок. Только не белые перчатки. Второй раз они не сработают». «Я могу надеть и черные», — невинным, без тени сарказма голоском вставил Хелен. Ее реплика произвела впечатление. Льюис расхохотался, а Тед долго не мог сообразить, что над ним издеваются. Он тоже усмехнулся, правда, не слишком весело. Хелен сразила его наповал. «У нас уже есть полезный задел. Замужество, например, очень подходящее. Я имею в виду твою кандидатуру, Льюис. Старинный род. Богат, Гротен, Гарвард, подарок судьбы, а не муж. Все эти хрены с блудливыми ручонками, обожающие копаться в чужом белье, сразу сделают стойку, узнав, что ты ее муж. Гениально, потрясающе. Сразу им и вмажем. Эта женщина высшей пробы. Она прекрасна. Она недоступна, абсолютно недоступна. Вот в чем вся соль, именно в недоступности. Ну да, она действительно недоступна и действительно выходит за меня замуж. Ты доволен? Погоди, Льюис. Тед встал и начал красноречиво размахивать руками. Мы говорим не о том, что есть, мы говорим об имидже. Если Хелен будет сниматься в наших фильмах, ей нужен подходящий имидж. Если? Льюис резко поднял голову. Он почувствовал, что сидящая рядом Хелен напряглась, как струна. Почему вдруг «если»? А кто говорил, что мы одна команда? Ты, я, Хелен. Наилучшие комбинации, твои слова. Забыл, что прочел мне целую лекцию о преимуществах треугольников? Неужели прочел? Тед хитровато на него взглянул. Ну да, я мог. Действительно, лучшие фильмы делаются командой из трех. Это правда, это я замечал. Ты это утверждал и перечислил мне целый список фильмов. Он начинался со всякого старья. «Третий человек», «Унесенные ветром». Только не «Унесенные ветром». Эту муру я никак не мог назвать. И еще ты говорил тогда же. Кстати, до того разговора ты горячо убеждал меня в том, что студии вымирают, что только независимый от всяких студий режиссер, то есть ты сам, сумеет спасти американское кино. Так вот, ты говорил, что этому режиссеру-одиночке необходима команда, такой же вольный, независимый от студии продюсер и звезда. Женщина, уточнил ты. Это верняк, говорил ты, единственно правильная основа. Если заложим верную основу, потом запросто справимся с любой задачей, с любой заковыкой. Я же помню твои слова. Пока он говорил, бедный Тед переминался с ноги на ногу, свирепо ему подмигивая. Смех да и только. Льюис прекрасно понимал, почему Тед так дергается. Он очень не хотел, чтобы Хелен знала, что он делает ставку на нее. Чтобы не воображала и не слишком брыкалась, объяснил тогда ему Тед.